Туда Мануэль и послал даму в белом костюме, когда она спросила, где можно перекусить в такое время. Он был настолько поражен, что женщина одна путешествует ночью, да еще в темноте едет в черных очках. Тогда он не догадывался, что она близорука и скрывает это. Настолько поражен, что только в последний момент обратил внимание на повязку на ее левой руке. Белую повязку в сумраке занимающегося утра. «Мне больно», — сказала дама. «Дайте мне уехать. Я хочу показаться врачу». «Минутку», — остановил ее Мануэль. «Простите меня, но вы были у Пако, и они это подтвердят. Я сейчас позвоню им». «Это кафе?» — спросила дама. «Совершенно верно. Они тоже спутали». Наступила тишина. Дама сидела, не двигаясь, и смотрела на мужчин. Если бы они могли видеть ее глаза, они прочли бы в них упорство, но они не видели их, и Мануэль вдруг окончательно поверил, что у нее не все дома, что она действительно не желает ему зла, просто она ненормальная. И он сказал ей ласковым голосом, удивившим его самого: «Сегодня утром у вас на руке была повязка, уверяю вас. Но сейчас, когда я приехала сюда, у меня же ничего не было». «Не было?» Мануэль вопросительно посмотрел на мужчин, те пожали плечами. «Мы не обратили внимания. Но какое это имеет значение, если я говорю вам, что сегодня утром ваша рука была забинтована? Это была не я». «Ну так зачем же вы снова приехали сюда?» «Не знаю. Я не снова приехала. Не знаю». По ее щекам опять покатились две слезинки. «Дайте мне уехать. Я хочу показаться доктору». «Я сам отвезу вас к доктору», — сказал Мануэль. «О, не трудитесь. Я должен знать, что вы там ему наговорите. Надеюсь, вы не собираетесь причинять мне неприятности». Она с раздражением мотнула головой. «Да нет же, нет». И поднялась. На этот раз они отступили. «Вот вы говорите, будто я спутал, и Пако спутал, и все спутали», — сказал Мануэль. «Я никак не могу понять, чего вы добиваетесь. Оставь ее в покое», — вмешался Болю. Когда они все вышли, впереди она, за ней агент по продаже недвижимости, затем Болю и Мануэль, они увидели, что у бензоколонок собралось много машин. Миетта, которая никогда не была слишком расторопной, буквально разрывалась между ними. Девочка играла с детьми на куче песка у шоссе. Увидев, что Мануэль садится вместе с дамой из Парижа в свою старую фрегату, она, размахивая ручками, подбежала к нему. Личико у нее было в песке. «Иди играй», — сказал ей Мануэль. «Я только съезжу в деревню и скоро вернусь». Но девочка не ушла, а молча стояла у дверцы машины, пока он прогревал мотор. Она не спускала глаз с дамы, сидевшей рядом с Мануэлем. Разворачиваясь у бензоколонки, Мануэль заметил, что агенты Болю уже рассказывают о происшествии собравшимся автомобилистам. В зеркальце машины было видно, что все они смотрят ему вслед. Солнце зашло за холмы, но Мануэль знал, что скоро оно снова выкатится с другой стороны деревни и будет как бы второй закат. Чтобы прервать тягостное для него молчание, он рассказал об этом даме. «Верно, поэтому деревня и называется Авалон Два Заката. Но, судя по ее отсутствующему виду, она его не слушала». Мануэль отвез ее к доктору Гора, кабинет которого находился на церковной площади. Доктор был старый, очень высокий и могучий, как дуб человек, уже много лет носивший один и тот же шеветовый костюм. Мануэль хорошо знал его. Доктор был неплохим охотником, как и Мануэль, считал себя социалистом и иногда одалживал у Мануэля его фрегату для визитов к пациентам, когда у его малолитражки, ведущие передние колеса, выпуск 48-го года, бывала сердечная одышка, как он это называл. В действительности же, несмотря на многочисленные притирки клапанов, у нее уже не было ни сердца, ни каких-либо других органов, и она не смогла бы своим ходом доехать даже до свалки. Доктор Гора осмотрел руку дамы, заставил ее пошевелить пальцами и сказал, что, по его мнению, перелома нет, лишь повреждены сухожилия ладони. Но он все-таки сделает рентгеновский снимок. Он спросил, как это произошло. Мануэль стоял в сторонке у двери, потому что кабинет врача внушал ему такое же благоговение, как и церковь напротив. К тому же никто не предложил ему подойти поближе. После некоторого колебания дама коротко ответила, что это несчастный случай. Доктор бросил взгляд на правую руку. «Вы левша?» «Да». «Дней 10 вы не сможете работать».